Вечером я и мои феи гармонии и уюта обходили территорию и прикидывали, что еще реально починить и восстановить, а что проще прикрыть иллюзии на время праздника и сделать вид, что и так сойдет. Та самая тренировочная площадка, на которой у нас с директором Уттером случился инцидент, по дружному вердикту Мона и Тарса, быстрому восстановлению не подлежала. Точнее, ее еще можно было спасти, когда директор изволил перестать психовать. Но едва он спохватился и попытался навести порядок, и в процессе восстановительных работ просто снес верхний пласт земли, как с обломками плит, так и с камнями, на которые и была завязана вся магическая начинка полигона, площадку было проще записать во временные трупы. На все полигоны нужно повесить предупреждение для боевых магов, чтобы не смели ничего на них чинить или восстанавливать. Мон и Тарс, понимающе закивали. Причем ехидно так закивали. Бедолагам доставалось даже больше, чем адепткам. Девушек хотя бы прикрывал ученический статус. Зато на магов-бытовиков боевые маги Серого Дальмена смотрели как на чернь от мира магии, чем неимоверно меня бесили. И, кстати, а средства на восстановление полигона вычтем из директорской зарплаты. Задумчиво произнесла я, делая соответствующую пометку в смету. «Пойдете на прямой конфликт?» Осторожно уточнил Мон, давая понять, что не одобряет это решение. «Конфликт у нас с тех пор, как лорд Уттер появился в нашей школе. И прямой, и кривой. И извилистый такой конфликт. Но серьезный ущерб Академии нанесен сегодня. Так что вычитаем из зарплаты». Мстительно подытожила я. А дальше пробежалась по беседкам для свиданий, заглянула на кухню и проверила заказ продуктов для праздника. Убедилась, что главный распорядитель успел набрать в городе помощников для обслуживания. Да, мероприятие было решено провести на высшем уровне. Мы даже мэра и местную знать пригласили. Точнее, дело было даже не в уровне. Просто я надеялась, что в присутствии посторонних и адептки, и господа боевые маги будут вести себя прилично. В общем, я заранее переживала из-за возможных накладок и старалась пресечь их превентивно. Я и подумать не могла, что сама могу стать объектом скандала. Что именно мой муж подложит мне такую свинью. Ничего. Я верю в магические способности своих девочек. И смогу сыграть свою роль. Да я не только потанцую с фантомом. Могу даже с ним поцеловаться. Лучше прослыть неверной, чем стать объектом жалости. О разрыве с Итаном все равно скоро все узнают. Посудачат и забудут. А если я буду выглядеть жалко, то это ударит по моей карьере. Как я смогу строить стражников, если они будут видеть во мне не жесткого костеляна, а несчастную брошенку? Так что наряжаюсь, крашусь, делаю отпадную прическу и иду на аукцион. Я еще строила планы, когда у меня над головой раздалось. «Госпожа Леона, зайдите в мой кабинет». «Да чтоб тебя!» До пересчета зарплаты еще больше недели. Неужели как-то узнал?